Это капитан имеет приоритет. «Почему я должен подскакивать, когда зовет капитан?» — подумал Атон. «Я уже не на военном флоте. За 3 года меня научили там 2 вещам — машинам и боевому единоборству. Теперь мне 24, и я по-прежнему ищу женщину, свою любимую стерву, с такой легкостью обворожившую меня в лесу. Я не должен подскакивать ни из-за кого, кроме нее». Он вошел в ближайшую транскабину, пристегнулся в ожидавшей капсуле, набрал код 7-го отсека. Когда аппарат начал движение по маршруту, он нажал кнопку «Приоритет» и вцепился в подлокотники. Меня, в конце концов, сделали машинистом. Мне пришлось совершить сделку, чтобы путешествовать по космосу, а это означало подчиниться тому, что предлагал военный флот. Испепеляемый любовью я ждал набора. Но я научился тому, как найти эту коварную женщину. О, да! Закрытая капсула втянулась в вакуумный туннель и набрала скорость. Защелкали внутренние реле, прокладывая транскабине курс в лабиринте. Индикаторы вспыхивали на пересечениях и при прохождении встречного транспорта. Космокорабль в миниатюре, двигающийся по скрытой сети, как Иокаста двигалась по сети звезд. Для капсулы стен не существовало. Она достигала любого места в считанные мгновения. Ибо большой корабль... Параграф «Привод», правильнее «СС», сверхсветовой привод, открытие которого отметило рывок человека в космос, сравнимый со вспышкой сверхновой звезды, был весьма эффективным, но научно необъяснимым. Профессор Фитл, как гласила ироническая легенда, открыл его в бассейне у себя на даче, когда вода вместила его погрузившуюся тушу, а перелетевшие через забор яблоки упали ему на голову. Стоявший на кромке бассейна магнитофон включился на ключевые слова «движение» и «тяготение» и дословно записал последующую речь. Записанный отрывок был отредактирован роботом-секретарем, умело опустившим частые богохульства и упоминания соседних мальчишек, и отослан в технический бюллетень, робот-редактор которого напечатал его стенографический отчет. 15 независимых исследовательских фирм пытались сконструировать описанное в отчете устройство. 12 сдались в течение года, 2 открыли шальные побочные эффекты и забыли о первоначальной задаче. А в 15-й неумелый робот-служащий неверно припаял диод, и она выдала параграф. Поначалу устройство было воспринято как своего рода вечный двигатель. Оно было убого, громоздко и стремилось двигаться кругами, сердито завывая. Профессор Фитл подписал яростное заявление, где требовал уничтожить упомянутый объект. На испытаниях в космосе его скорость возросла в течение часа с сантиметра до метра в секунду. За следующий час устройство набрало скорость в несколько раз большую. Потом разогналось так, что уследить за ним смогли только приборы. Наконец, вообще пропала.